Да кто в конце концов знает? Майкл нажал кнопку на пульте, переключив канал, но на экране ничего не изменилось. Он обхватил голову руками. Это было все, что он мог сделать, чтобы не заснуть. Но ему нужно было многое обдумать. Ничего не говорило о том, что в эту игру играет еще кто-либо, кроме него и, может быть, Исмаила. Но что это за игра? Пророк спас мир, по крайней мере, в этом его варианте, и отвел в нем Майклу вполне пристойное место. Внезапный прилив пострадавших в пункте экстренной помощи случился потому, что Майкл этого захотел? Да нет, даже не так. Это могло быть очередным испытанием, издевательским наваждением, перчаткой, брошенной ему его противником, или ничем из перечисленного. Решение вряд ли было простым, и Майклу нужно было его решить самостоятельно. Должно быть, он задремал. Очнувшись, он увидел, что негритянка ушла, а телевизор шипел и показывал контрольную таблицу. 4 утра. Он поднялся, превозмогая боль в спине, и спустился в лифте вниз. На посту медсестер кипой лежали истории болезней. Число ожидающих приема ничуть не уменьшилось. Зевая и ни с кем не заговаривая, Майкл расписался в книге ухода, затем двинулся на выход, петляя между пострадавшими, которые из-за недостатка сидений ждали своей очереди стоя. «Прошу прощения, доктор, подождите!» Обернувшись, он увидел медсестру, тычущую ему под нос журнал. «Извините, но, может, вы сможете принять еще и эту?» Майкл кивнул, протирая глаза от сна. «Ладно, идемте». Люди нехотя уступали ему дорогу. Пришлось чуть ли не проталкиваться. Он глянул в карточку, подумав, что его пациентка, очередная пострадавшая от огнестрельного ранения, должно быть, лежит на тележке где-нибудь в глубине коридора. Ее там не оказалось, и он удивился, увидев, что сигнальная лампочка над дверями второго травматологического блока не горит, что означало, что там никого нет. Майкл толкнул дверь. Пострадавшая была пожилой женщиной, впрочем, разглядеть ее Майкл мог с трудом. Две склонившиеся над ней медсестры пытались удержать ее в кресле-каталке, закрыв ее своими спинами. Женщина кричала, пожалуй, чересчур громко для человека с пулей внутри. «Отпустите меня! Вы не знаете, с кем вы имеете дело!» «Успокойтесь, успокойтесь! Не то нам придется позвать еще кого-нибудь», сказала одна из медсестер, судя по всему, уставшая и озлобленная. «Попробовали бы вы лучше позвать настоящего доктора, хотя бы для разнообразия!» — кричала женщина. «Девочки, вы же ничегошеньки не умеете!» Медсестры увидели Майкла. «Доктор, мы уже сыты этим по горло!» «Да, я вижу», — сказал Майкл. Он подошел к креслу старухи. «Мэм, если вы не подпустите нас к себе, нам придется вас связать». Ему самому было невдомек, почему он сказал это, в то время как все, чего ему хотелось, это от души рассмеяться. Старуха раздраженно запрокинула голову, повернув к нему морщинистое землистого цвета лицо. «Вы думаете, что сможете втроем меня связать? Ну-ка, попробуйте». «Доктор, можно позвонить психиатрам. Я знаю, они сейчас загружены, но...» Майкл, разглядывавший карточку, покачал головой. «Не думаю, что миссис Тейтельбаум, да? Хочется именно этого». В ответ старуха вырвала из своей руки иглу, капельницы и отшвырнула стойку прочь. Трубки оборвались, пакет с физраствором шмякнулся на пол. Сестры готовы были снова налететь на нее, но Майкл жестом остановил их. «Идите-ка и принесите ремни, да заодно шприц», — сказал он. «Простите, миссис Тейтельбаум, но нам придется вас обездвижить». Медсестры застыли с отвисшими челюстями. Уйти они согласились лишь после долгих уговоров. Когда же они вышли, Майкл откинулся спиной к стене, скрестил руки на груди и сказал: «Ну и долго вы собирались продолжать это представление?» — иронически сказал он. «Ха!» — презрительно хмыкнула Рахиль, безразлично пожав плечами. «Пожилая женщина уже не может выйти за рыбкой и булочкой без того, чтобы какой-то подонок ее подстрелил». «Только не говорите мне, что вы действительно ранены», — сказал Майкл. «Я скажу только, что ты не особенно-то рад меня видеть». Рахиль изобразила на лице удрученность, затем зевнула и потянулась, вставая с кресла. «Мама говорила мне, что у меня талант, и мне нужно идти в актрисы. Но порядочные девушки так не поступают. То есть тогда не поступали». «В свое время вы были порядочной девушкой? Не умничай мне тут». Всего миг спустя от раздраженной и плохо сыгранной миссис Тейтельбаум не осталось и следа. «Итак, Мэнкинд, на чем мы с тобой остановились?» «Насколько мне помнится, остановились мы на той милой сцене, когда вы провалились сквозь землю», — сказал Майкл. Несмотря на невозмутимый тон, он чувствовал себя куда более пораженным, чем это показывал. «Да, это была та еще сцена, я бы сказала», — отозвалась Рахиль с ноткой удовлетворенности в голосе. «Все эти штуки, через которые ты заставил меня пройти». Майкл уже знал достаточно, чтобы не спорить. «Это вся ваша роль в моей мелодраме, а?» «Наша цель — доставлять удовольствие. В сравнении с иными прочими ты не так уж плох. А меня ты можешь считать ангелом. Мне приходилось стоять кое над кем у смертного ложа, и это давало им повод думать, что они любимы». «Что на самом деле было не так?» — спросил Майкл. «Нет, что ты, конечно, нет. Но низкая самооценка продлевает агонию. Что ты можешь сделать?» Они сидели теперь бок о бок у осмотрового стола в центре комнаты. «Сколько у нас есть времени?» — спросил Майкл. «Я имею в виду, пока они не вернутся со смирительной рубашкой». «Как раз время сейчас далеко не главная наша забота». Несмотря на легкомысленный тон Рахили, Майкл почувствовал, как в нем нарастает напряжение. «Брось», — сказала Рахиль, заметив это. «Что я еще хочу тебе сказать? Мне придется открыть у себя кровотечение. Более того, у меня будет ребенок». Майкл не смог сдержать хохота. «Так значит, мое послание кто-то получил?» «Твое послание получили все», — поправила его Рахиль. «Все в порядке. Тут ты ничего не мог поделать». Ее игривость, казалось, постепенно сменялась задумчивостью. «А как тебе понравилось место, в котором ты очутился, а?» — спросила она. «Чему же здесь не нравится?» «Но перестань ерничать. Я тебя о серьезных вещах спрашиваю». Майкл покачал головой. «Поначалу все было до нельзя запутанно. Я привык думать об Исмаиле как о враге. Но ведь не могу же я винить его за то, что он порушил автостоянку и учредил рай. «Еще как можешь! Ты ведь несчастлив здесь, правда?» — резко спросила Рахиль. Отвечать Майклу не было нужды. «То-то и оно!» — с торжествующей ноткой сказала она. «Что это за место? Оно красивое, хорошее, чистое. Ну и что дальше? Да и окажись я, скажем, в Филадельфии, там было бы то же самое». Похоже, ей было не под силу полностью выйти из своей роли. Какое-то время оба они молчали. «Ты действительно хочешь, чтобы я рассказала, что во всем этом не так?» — спросила она почти ворчливо. Майкл кивнул. «Основная твоя ошибка, — начала Рахиль, — состоит в том, что ты хочешь быть добрым». «Ну, не то, чтобы я тебя в этом винила. Большинство людей, как минимум, поддаются соблазну. А из всех соблазнов добро наихудший». «Да не перебивай, пожалуйста!» Жестом остановила она Майкла. «Я предпочитаю такой стиль беседы. Спросишь, что плохого в том, чтобы быть добрым? А это не по-человечески». Вот ответ. Я могла бы ответить тебе и более пространно, могла бы отправить тебя на седьмое небо и вернуть обратно. Но к чему такие сложности? Это не близкий путь, а когда ты вернешься назад, ответ все равно будет тем же. Не по-человечески, не сдержался Майкл. Конечно, по-человечески. Это и есть по-человечески. Это значит тешить себя грязными мыслями, обжираться на Пасху и шпынять мальчика, прислуживающего в алтаре. Прости, ты что, шокирован? Могу привести и другой пример. По-человечески это красть из кружки для пожертвований и спать с органистом. «Кого это все волнует?» — продолжала Рахиль. «Не Бога! Во всяком случае, у тебя не найдется повода так думать. Но ты, быть может, полагаешь, что он рассержен. Первородный грех, Адам и Ева, изгнанные в не столь приятную обстановку. Какой ужас! Вот только спроси меня, и я скажу тебе, что все это чушь». Она то напускала на себя серьезность, то вновь пряталась за маской полусумасшедшей бруклинской кумушки миссис Тейтельбаум. И Майкл не находил, что ей возразить. Он ждал и слушал. «Ну и, разумеется, за эту твою ошибку ухватился этот самый еще один персонаж. Исмаил. Но будем называть его так. Ему присущ тот же смехотворный идеализм, что и тебе. Он поклоняется добру. Он видеть не может страдания. Ну и что в результате? Он лезет из кожи вон, как сумасшедший. Но как он не старается творить добро? И ничего, кроме добра. Это приводит только к бардаку». Майкл был поражен. «Он пытается творить добро, но, говорю тебе, он такой же, как и ты. Сколько раз я твердила тебе, что все это на твоей совести. Слава Богу, ты наконец-то прислушался. Таково ведь было твое послание, не так ли? Можешь не отвечать. Теперь он присосался к тебе». «А ты должен от него избавиться. Думаю, ты это понял?» «Я только-только начал примиряться с этой мыслью». «Так примирись, наконец. На твоих руках вирус добра. И ты вызвал все это». «Да не мог я все это вызвать. Мне пришлось бы породить целый мир». Рахиль воздела руки. «Правильно! Ты видишь здесь проблему? Поверь мне, миров существует множество. Вот и случилось быть так, что одному из миров пришлось вращаться вокруг тебя. Но это какая-то чушь. Что я такого сделал, чтобы... Ничего, в том-то и дело. Каждый человек окружен собственным миром. Люди просто не видят этого. Они не находят в себе сил в этом признаться, ведь им ой как тяжело принять ответственность за целый мир, когда можно просто проживать свою жизнь. Вы хотите сказать, что в действительности ты создаешь собственный мир и просто тем, что живешь свою жизнь? А ты думал, что для этого нужно поступать куда-нибудь на работу? Майкл был теперь весь внимание. Обстоятельства этого разговора далеко выходили за рамки всего, что он когда-либо мог себе представить, но он со всей определенностью понимал, что именно это он ждал услышать в течение многих и многих своих жизней. «Тебе стоило бы увидеть свое лицо», — беспечно сказала Рахиль. «Ты такой серьезный. Пожалуй, ты мне больше нравился, когда размахивал топором и хохоча сносил головы. Перестаньте. Думаешь, я над тобой издеваюсь? Да ты чуть ли не пил кровь на завтрак и носил ожерелье из черепов вокруг своей... Прекратите!» «Вокруг своей шеи или все-таки вокруг пояса?» «Сынок, это удел каждого, кто любит добро так же рьяно, как ты. Скатываться и довольно-таки часто к самому, что ни на есть, злу. Думаешь, тебе удастся его сдерживать долго?» Майкл поднялся и принялся рассказывать по комнате. «Значит, именно это в сущности и происходит с Исмаилом. Его вот-вот прорвет. Он святой, столь разгневанный на зло этого мира, что вот-вот взорвется вместе с ним. Потому-то и понадобился ты. Вы с ним два сапога пара». В обращенном к нему взгляде Рахили было теперь нечто большее, чем случайный интерес. «Беда лишь в том, что ты на самом деле не хочешь его останавливать». Майкл понял, что сюрпризы ему еще предстоят. «Неужели? А почему?» «Я не умею читать мысли. Таков уж ты есть. Но я тебе скажу одно словечко. Собственно, я за этим и пришла. Ты потратил впустую кучу времени, ведь все это игра. Это самое серьезное из всех игр. Вы хотите сказать, что чему-то реальному грозит опасность? Ну и что же у вас за словечко?» «Ецергара». «Не трудись запоминать. По-еврейски это означает «дурное побуждение». «Стремление совершить зло». «Ну хорошо, и чему же это должно меня научить?» «Не пытайся быть праведней Бога. Похоже, это самый актуальный на сегодня урок. Когда человек был сотворен, он имел двойственную природу. Одна сторона добрая, вторая дурная. С каждой из сторон связан жизненный импульс. И импульс добра называется по-еврейски «ецер готов», а импульс зла – «ецер гора». И, насколько нам известно, это часть общего миропорядка. Исключений здесь нет, кроме того, что никто никого не заставляет принимать себя как есть. Выбор всегда за человеком, и кое-кто, не будем называть имен, недовольствуется тем, чтобы быть просто людьми, они хотят большего. Вот они садятся и думают, а что же есть в мире такого, из-за чего нам в жизни не светит ничего, кроме как быть просто человеком. И в один прекрасный момент кого-нибудь из них осеняет. «Ага, я понял, всему причиной зло. А вы хотите сказать, что это не так?» «Хорошо, хоть тебе эта мысль не успела прийти в голову». «Да, именно это я и хочу сказать. Если ты вздумаешь устранить зло, ты сможешь добиться этого, только воюя против человеческой природы. Копни-ка поглубже». И вот он, Ецарь-гора, стремление жрать, делать деньги, заниматься надувательством и бить баклуши. Какой ужас! Откуда все это? Это все оно! Ха-ха-ха! Борьба между добром и злом? Сообразительный ты мой! Сатана родился тогда, когда все купились на ту абсурдную идею, что добродетель приблизит их к Богу. Логика была совершенно бесхитростной. Майклу хотелось смеяться и плакать одновременно. Еще на середине рассказа он понял, что под личиной смешной и довольно-таки вздорной старой еврейки пред ним явился выдающийся ум, некое существо, чей первозданный облик ему было не под силу распознать. Если так, маскировка достигла цели. Он по-прежнему был спокоен. Ему не хотелось выпрыгнуть из собственной шкуры. Его не била дрожь при виде занесенного над ним огненного меча. «Храмовники!» — бросила Рахиль. «Что?» «Образ огненного меча очутился у тебя в голове, когда ты ходил в Палестину с рыцарями-храмовниками. Не хотелось мне в это влезать, но тебя относит в сторону». Как только она сказала это, Майкл разом увидел все. Осаду Иерусалима, где он был убит, и боль в сердце от того, что он не дожил до минуты, когда крестоносцы захватили Храмовую гору. Именно это событие, окончательная победа над безбожными евреями, подвигло рыцарей назваться храмовниками. И теперь он понимал, почему образ Храмовой горы раз за разом притягивал его к себе. Утрата святая святых рвала его душу, и знание о своем сокровенном грехе, пятне зла, мешавшим ему когда-либо вновь войти в храм, гнала его вперед, и конца этому не предвиделось. «Это закончится», — тихо сказала Рахиль. «Конец приходит всему». Он был так подавлен, что даже не заметил, каким скверным был кофе. Бармен то и дело наполнял надтреснутую фарфоровую чашку, и Майкл пил и пил, погрузившись в свои мысли. Исмаил, первоначально бывший для него символом чистого зла, каким-то образом превратился в его близнеца. Рахиль рассказала многое, но она не избавила его от сомнений по этому поводу. Это казалось ужасно несправедливым. «А вы любитель кофе, как я погляжу», — сказал бармен. «Я не удивлюсь, если вы сейчас буйствовать начнете». «Ага». Беседа Майкла с Рахилью закончилась, когда в комнату вбежали медсестры со смирительной рубашкой, таща за собой психиатра. Ценой некоторых усилий миссис Стейтельбаум в конце концов была отправлена домой, в сопровождении патронажной сестры. Одному Богу известно, как она добралась. В мозгу Майкла одна картина сменяла другую. Ему виделся мальчишка, спровоцировавший столпотворение у западной стены. Майкл видел, как посреди давки и паники, начавшейся, когда свет стал прожигать человеческую плоть до костей, он убегает прочь. Мало того, что невредимый, так еще и улыбающийся озорной улыбкой. Что бы сказала Рахиль на это? Волнует ли ее хоть сколько-нибудь, что зло ушло безнаказанным? Так ли уж просто махнуть на все рукой, хоть это, быть может, и вполне по-человечески? Единственная подсказка, которую она проронила по этому поводу, состояла в том, что с точки зрения некоторых хасидов дети отнюдь не невинны, привыкшие ко лжи, шалостям и непослушанию, маленькие дети представляют собой пример Ецергара во всей красе, и потому их, как ни странно, следует бояться больше, чем взрослых. Одного предрассветного часа Рахили хватило, чтобы перевернуть весь его Майкла мир с ног на голову и для верности еще потоптаться по нему, не расставаясь при этом со своей всезнающей ироничной улыбкой больше, чем на минуту. Телефон у кассы зазвонил, и бармен взял трубку. Его лицо расплылось в блаженной улыбке. «О, Мэнни, это здорово, класс! Спасибо, что сообщил, с меня причитается!» Он повесил трубку, вычистил гриль и принялся гасить свет. «Что такое?» – удивленно спросил Майкл. «Ох, дружище, извини, я думал, ты уже ушел», – сказал бармен, набрасывая куртку. «Слушай, можешь угощаться за счет заведения, а я пошел». «Куда?» «Сегодня вечером пророк выступает в Нью-Йорке на Таймс-сквер через час». Он схватил шляпу и ринулся прочь из темного зала, оставив входную дверь незапертой. Майкл поднялся и натянул на себя парку. Если он хочет проследить за развитием событий, лучший способ – это сойтись со своим духовным двойником лицом к лицу. Если это и не поможет ему придумать, как воспрепятствовать тому, что задумал пророк, то хотя бы подскажет, как сбежать из этого кошмарного мира доброты. Майкл положил на стойку $10 в уплату за свой ужин. Готовность хозяина бросить свое дело, лишь бы собственными ушами услышать слова Исмаила, обеспокоила его. Он обнаружил связку ключей рядом со входной дверью и запер ее за собой. Затем пропихнул ключи сквозь щель для почты, и они упали на покрытый кремово-зеленым линолеумом пол. Больше он сделать не мог. На Майкла отдохнуло промозглым холодом, но снегопад прекратился. Он направился к Бродвею, высматривая такси. До Таймс-сквер было больше 40 кварталов к югу и 6 к западу. Ему не хотелось проделывать весь этот путь пешком в сгущающейся тьме. На улицах, окружавших центральный парк, было так же пустынно, как у западной стены в воскресенье. Все магазины, мимо которых он проходил, похоже, были закрыты. По-видимому, слух о грядущем явлении пророка успел распространиться. По прошествии полутора часов Майкл в конце концов расстался с надеждой поймать такси. Ему не встретилось ни одного, и он направился к метро. Но, добравшись до ближайшей станции и спустившись по ступенькам, он обнаружил, что вход заперт, метро тоже не работало. «Метро не ходит, слышь, ты не местный?» Голос послышался у него за спиной. Обернувшись, Майкл покосился на стоявшего вверху лестницы. «Я уехал на какое-то время», — сказал он и стал подниматься быстро. «Может, на 6-й авеню с такси будет полегче?» Мужчина с немытой распутинской гривой, одетый в клетчатый жакет поверх футболки, резко рассмеялся. «Перемены, да? Ха, больше, чем ты думаешь, Олдин!» Майкл замер на верхней ступеньке. Какой-то инстинкт заставил его оглянуться, и он увидел в руках у мужчины разбитую бутылку. «Что ты говоришь?» медленно проговорил он, собираясь уклониться от первого броска. Мужчина зашатался, его лицо перекосилось в гримасе отчаяния. «Исторгни порыв!» — закричал он. «Исторгни порыв, Олдин! Выпусти тьму!» Это был тот самый лозунг, который Майкл видел на палатках по всему городу, и не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что он исходит от пророка. Майкл угадал верно и сделал шаг в сторону, пропустив первый удар бутылкой мимо себя. Он ударил нападавшего в живот, а когда тот согнулся пополам, набросился на него и выбил бутылку из его рук. Она упала на землю и разлетелась на куски. Приняв защитную стойку, Майкл приготовился встретить следующую попытку. «Больно ты мне нужен!» — фыркнул нападавший, попятившись. «Исторгни порыв!» — тяжело дыша проговорил Майкл. «Что это значит, а, парень?» «Догадайся сам, мужик!»